Глава 28. Мико Минкс. Хидео-сан, этот ваш правнук не так и плох, если присмотреться. Умеет быть галантным, если захочет, несмотря на комичный внешний вид. И мои планы сумел по достоинству оценить. Монсьор Трикстер. Хорошо, что вы нашли общий язык. У меня большие планы на Макото-куна. Позже я выясню у него все подробности. Сейчас занят. Мико Минкс. Не отвлекаю. Интересно, чем таким мог бы быть занят в Канаде посреди ночи Хидео-сан? Играть в хоккей? Соблазнять гайдзинских женщин? Проворачивать очередные темные делишки? Как-то вариант с клюшками и шайбами наименее вероятен. «Дядь, ну и как тебе наш зоопарк?» — обратилась ко мне Юаса. «Папа не зря туда финансирование выделял. Все excellent организовано. А снежный барс прямо-таки лапочка». Дочка бывшего мэра гордится работой, проделанной ее отцом. Ничего удивительного. Но и зверинец мне на самом деле понравился. Животные в нем не кажутся несчастными, что важно. Очень познавательно. Деловой партнер фонда в полном восторге. Соврал я, чтобы картина не выглядела так, будто руководитель отдела развлекался в рабочее время. Хотя так оно и было. «Дядь, а тут еще глянь, какие новости! Ты садись на стул, чтобы не рухнуть, сейчас тебе прочитаю». Токийские любители спорта обсуждают таинственное исчезновение звезды бейсбола Тайфу, вынужденно прервавшего карьеру. Бывший игрок токийских ласточек исчез в неизвестном направлении, принадлежащая ему квартира обнаружена в разгромленном состоянии, как после ограбления. Фанаты самого успешного питчера минувшего сезона считают, что к пропаже их кумира может быть причастна Окамото Эми, бывшая девушка Тайфу Сана. Также в сети циркулируют слухи о вовлеченности одного из кланов Якудза, где Тайфу мог занять денег в попытке рассчитаться с долгами перед своим старым клубом. Если вы видели этого человека, пожалуйста, обратитесь в нашу редакцию. «Мне никуда не обращаться, yes?» «Юаса-сан, а разве вы видели этого человека?» Я заглянул через плечо девушки и посмотрел на приложенную к статье фотографию, сделанную во время игры в момент замаха. Тень от бейсболки закрывает верхнюю часть лица. Очень не похоже на потерявшего все и частично отчаявшегося парня со сломанной рукой. Я бы его стопроцентно узнал, но только потому, что привык видеть больше и органы чувств у кицунэ обостренные. А вот девочки из Фурин так и не поняли, кто такой Казума-сенсей. Во всяком случае, ни Ринны, ни постоянно общающиеся с ней через Лайн-Тика мне о том не писали. Не удивлюсь, если Амацу-сенсей как-то заговорила юношу на неприметность, захотев дать ему передышку от внимания общества. «Я так не умею, а от девятихвостой разных чудес стоит ожидать». «Ну да, не видела, значит, не сообщаю. Но на все игры этой вашей школьной команды я ходить теперь буду. Дядь, это же как в аниме сюжет. И этот ваш Тайфу вот прям обязан вылечить руку и вернуться в большой спорт, а до того выиграть все соревнования как тренер. А наш фонд будет спонсором его медицинских расходов. Будет же! Спортсмены — это достояние нации, нельзя так запросто их на помойку выкидывать». На мой взгляд, все эти бейсболисты, гольфисты и прочие звезды спорта переоценены. Почему нет знаменитых бухгалтеров, и толпы фанатов не следят за тем, как рождается квартальный отчет или проходит налоговая проверка? Но не мне указывать обществу, кого именно возвышать на пьедестал. Однозначно, мы сделаем Тайфу лицом фонда, достоянием префектуры и, может быть, даже следующим мэром Кофу, если ваш отец не будет возражать, пообещал я. Конечно же, это шутка. Отпускать открытого и честного парня в политическое плавание значит гарантированно его испортить. «После завершения карьеры это вариант, дядь», приняла мою иронию за настоящее намерение девушка. «Я с папой поговорю насчет него». Остаток недели пролетел, как по накатанной лыжне. Я занимался распределением денег, новый тренер обживался в скромном апату, так и не узнанный никем из учениц. Юрика ему помогала, а Мацу-сенсей подкармливала, так как готовить бейсболист не научился. Он вообще хоть что-то, кроме как бросать мячики, умеет? Ах да, еще отбивать мячики битой. В пятницу вечером же нас с Мияби позвала на ужин моя теща. Хана-сан — святая женщина. Мне стоит потратить часть своего состояния и отлить ей памятник, если не из серебра или золота, то хотя бы из бронзы. Да меня собственная матушка настолько обильно и вкусно не кормила, хотя старалась, не надо скрывать. За ужином Ринна хвасталась, какой у них новый тренер Лапочка и как его жалко из-за перелома. «Представляете, он мог бы в профессиональной команде играть, если бы не рука. Левый бросает так, что ни одна из нас отбить не может. Ринна-тян, в эти выходные твой отец позвал Макото и Мияби на горячие источники и предложил еще и тебе поехать. Я буду плохой матерью, если запрещу, но и заставлять не хочу». Немного не впопад прервала ее Хана-сан. «Я люблю горячие источники. Поедем», — внезапно легко согласилась Ринна. Несколько нездоровый блеск в ее глазах выдал, что у девочки есть какой-то свой интерес. «Я думала, это будет сложнее», — призналась старшая Цуцуи. «Да не, мам, я на него обижаюсь и все такое, но я уже большая и понимаю, что семью не выбирают. Пусть попробует заработать прощение». «Ринне», — строго взглянула на нее Мияби, — «если ты собираешься мстить, то лучше не ехать». «Да нет же, честно, не буду ничего плохого делать, и даже с этой, как ее, которая бывшая стажерка, ссориться не буду, может, даже подружусь с ней». «Я верю тебе, Ринна-тян», — сказал я. Она на самом деле не обманывала. Мияби моего мнения, чтобы убрать строгий подозревающий взгляд, хватило. Тем же вечером в соцсети «Занозы Ринна» появился пост «Коплю карманные деньги вот на эту модель смартфона» с рассуждениями о том, какие именно с его камеры получаются шикарные селфи. И ссылка на аппарат с каким-то безумным количеством мегапикселей и оптической стабилизацией за не самую гуманную стоимость. Вот же хитрюга! Собралась развести собственного отца на дорогую покупку и заодно решить проблему с камерой для команды без обмана. Может быть, Хикару Нойори права, и семья Цуцуи в действительности тайные кицуне. Куча признаков на самом-то деле. Тут и с ног сшибательная внешность, и волшебное умение готовить, и то, что Хана-сан выглядит лет минимум на 5 моложе своего возраста, и хитрость. Хотя это скорее Субару-сана черта. Надо бы дать и ему, и Нари Цуме понюхать на всякий случай. Шучу. Все девушки проверку и пыльцой, и детектором оборотней, и компасом провалили, то есть прошли. И единственная выявленная лисица поблизости — Юрико. И мы с наставницей еще, но мы с ней настолько простыми способами не детектируемся. Выдавать кому-либо хитрость Ринны я и не подумал. Сплошная же экономия семейного бюджета получается. Да и повод отцу с дочерью несколько отношений наладить. Кто сказал, что подкуп через подарки — это плохо, если те идут от чистого сердца? Вопрос теперь разве что в том, покупать ли мне такой же смартфон Тики Тян, или разоблачителям мистики для их блога хватит и одного. Куплю, куда деваться. Моя сестра не должна выглядеть ущемленной. В субботу утром мы сели в машину и отправились к горячим источникам. Было бы неплохо еще и Юрику с собой позвать, но зная, насколько большой бабник Субару-сан, я не стал подвергать его семейную жизнь непреодолимым испытаниям. Отель «Ансен Нисияма» расположен в часе езды от Кофу в красивых местах на берегу горной реки Хаякава, протекающей в живописном ущелье между зелеными склонами. Южные японские Альпы, конечно же, они. Административно территория отеля даже относится к национальному парку Минами, прочно вошедшему в мою жизнь. Яманаси — маленькая префектура, поэтому ничего удивительного, что все значимые места у нас тут рядышком. Мы бы и до гостиницы доехали куда быстрее, если бы не необходимость сделать большой крюк, петляя по узким горным дорогам. Природа в здешних местах прекрасна, воздух чист, вода в речке прозрачна, а на вид и запах даже пригодна для питья, но проверять никто не собирается. Нисияма — большое трехэтажное здание, само воплощение традиционной архитектуры и стиля сукиядзукури, с высокой черепичной крышей-пагодой и минимализмом во всем. На вместительной парковке, умело вписанной в окружающий ландшафт, его величество смотрелся чужеродным элементом. Как хулиган с ярко окрашенными волосами среди примерных школьников из приличных семей, автомобилей премиум-класса. Я обратил внимание на сияющий лакокрасочным покрытием белый Lexus. Не потому, что он богаче или беднее остальных. Все дело в узнаваемом запахе. Субару-сан и Аюми-тян, они уже здесь. Неподалеку от широкой входной двери я прочитал на информационном стенде о том, что мы посещаем самый старый из действующих отелей, ведущий свою историю с 705 года, что и зафиксировано Книгой рекордов Гиннесса. Не знаю точный год рождения Амацу-сенсей, но гостиница имеет шансы оказаться старше. Не само здание. На том же стенде указано, что последняя реновация тут была в 1997 году, и я рискну предположить, что весь гостиничный комплекс был не один раз перестроен с нуля. Прошли внутрь, зарегистрировались за широкой стойкой очень даже современного вида. Получили ключи от номера на втором этаже и, самое важное, пароль от Wi-Fi. Вот без чего ни один современный человек прожить не способен. «Звездочка, вы уже приехали!» — воскликнул поблизости знакомый мне мужской голос. «А мне ласковое прозвище не предусмотрено», — немного обиженно пробормотала себе под нос младшая Цуцуи. «Рин-нетян, моя самая любимая дочурка!» — как будто подслушал ее Субару. «Дай папочка тебя обнимет!» Школьница рефлекторно попятилась от древнего зла. «Все еще обижаешься на меня», — сделал вывод политик. Он выглядит полностью здоровым, не хромает и уже сменил деловой костюм на кимоно, в каком тут, как я понял, ходят гости. «Так иногда бывает, малышка, что взрослые совершают ошибки. Главное — их осознать и исправиться. Это как контрольное. Изредка ее можно пересдать и получить оценку повыше, но случается, что и нет. Ты, Рин-нетян, сегодня мой главный экзаменатор». Обаятельный все-таки пройдоха. Я бы и сам поверил в искренность раскаяния, если бы не умел ловить ложь. Не скажу, что сожаления нет совсем, но, как и большинство обманщиков, Субару-сан больше недоволен тем, что попался, а не своими ошибками. «Я все еще на тебя злюсь», — сказала Рин-нетян, «но мама уговорила дать тебе шанс». «Мама и возможность заполучить новый смартфон». Тут мужчина ожидания вполне себя оправдал. По крайней мере, сказал, что задолжал дочери сразу несколько подарков на день рождения, и та стала чуточку приветливей. «Макото, сынок, рад тебя видеть не менее, чем своих кровиночек», переключился на меня тесть. «У меня к тебе будет очень важный разговор чуть позже. Встретимся в Ансене, разнообразим созерцание природы беседой». Номер наш вопиюще пуст. Воплощение того, каким полагается быть традиционному японскому жилищу. Полы татами, футоны в шкафу, раздвижные двери сёдзи, разделяющие семейный номер на две половины. Современный санузел, балкон. Вот оттуда мне уходить не захотелось. Во-первых, из-за прекрасного вида на горы и бурную реку, несущую воды по дну ущелья. Во-вторых, джакузи, куда захотелось залезть практически сразу. Созерцать прекрасную природу, нежись в струях горячей воды, должно быть очень приятно. Не вижу большого смысла в посещении, собственно, ансена, когда тут есть настолько уютные балконы. Не могу не отметить обед в Нисияме. Только японская кухня, тофу с кунжутом и васаби, суши с икрой лосося, суп с угрем, сашими из речной рыбы, жареная на гриле форель, говядина косю с овощами гриль, отварной рис с каштанами и желе из юдзу на десерт. Никаких западных блюд, включая, лицемерная богиня Инари упаси, кофе. Я к этому напитку в целом толерантен и получаю от него удовольствие, особенно со сладостями. Но в традиционной обстановке страны Ямато горькая черная жижа стала бы неуместной. К обеду явилась и Цуцуи Аюми, новая жена Субару-сана. И небольшой животик у нее явно не от того, что хорошо питается. Первые признаки беременности я у девушки еще на нашей Смеяби свадьбе замечал. Не зря она тогда алкоголя избегала. «У меня что, будет младшая сестренка?» — шепотом спросила Ринна у старшей сестры. «Ну, то есть у нас». «Офигеть! Аюми-сан, вы...» — повисла секундная пауза. «Хорошая. Я на вас ни капельки не злюсь. А разрешите животик погладить, когда в ансен пойдем? А вам вообще можно в горячую воду? Моя сестренка не обожжется? Может, не надо вам в кипяток? Тут на балконе джакузи есть, давайте там с вами посидим. Я буду развлекать, чтобы скучно не было. Я больше не самая младшая, надо же!» «Не сестренка, братик», — заметно смущаясь, поведала жена Субару-сана. «Наследник. И я не полезу в воду, только ноги погрею, это можно». «Ого, братик, это же еще круче!» Кажется, Ринна-чан получила подарок лучше, чем любой смартфон, сколько бы мегапикселей в том ни имелось. Очень больших усилий девочке стоило говорить тихо, оставаясь в границах приличий. Горячие источники. Как их воспели в массовой культуре. И совершенно заслуженно. В современном мире у нас есть бойлеры и душ с подогретой водой, но в том, чтобы погреть свои косточки в воде, несущей частицу подземного огня, есть своя прелесть. Женщины пошли направо, мужчины налево. Ринне так и прилипла к Аюми, да и Мияби поглядывала в сторону своего будущего братишки. Мы же с Субару-саном отправились в частный онсен, снятый им для нас двоих. Сначала в душевую, а затем уже в бассейн, исходящий паром. Слева и справа нас прикрывают высокие трехметровые изгороди, и если какой-нибудь извращенец, подобный легендарному Саннину из моей любимой манги, захочет подсматривать, ему придется занять позицию с биноклем на другой стороне ущелья. И подглядывать гипотетическому вуайеристу следует не за мной и тестем, а за девушками. Омовение, по правилам Нисиямы, происходит исключительно в обнаженном виде. У гостя есть полотенце, но, входя в воду, его нужно оставить у бортика. Я даже очки снял, чтобы не запотевали. В старые времена еще и разделение на мужскую и женскую половину отсутствовало. Сейчас же это правило пало под гнетом современных норм морали. Не хочется оценивать мужскую красоту, но Цуцуи Субару без одежды оказался отнюдь не красавцем, на какого могли бы клюнуть сразу 10 любовниц. Обычным человеком, совсем не атлетом и даже с парой сотен лишних граммов на боках, незаметных под дорогим костюмом. С моей стороны это не лицемерие, не ханжество и не критика, всего лишь констатация факта. Никакого плавания или прыжков в воду в геотермальных водоемах не допускается. Мы с тестем неспешно зашли в источающие белесые клубы пара воду. Как же приятно! И уселись у бортика лицом к горам. Единение с природой, релакс и степенный разговор. Как и полагается, сначала на отвлеченные темы. О том, что лето обещает быть жарким, о сомнениях в правильности международной политики премьер-министра, о том, что у императора нет наследников, а его единственная дочь уже взрослая женщина, но до сих пор не замужем, что ставит династию под угрозу. Пустая болтовня, мало интересная что мне, что Субару-сану. Разве что я задумался над тем, не может ли принцесса Айко быть кицунэ и ждать своей очереди на продолжение рода на общих лисьих основаниях. Но это глупая мысль, не имеющая особой подоплеки. «Макото, сынок», — наконец-то начал разговор Субару. «У меня к тебе серьезное предложение».